И что ты предлагаешь? Олегу понравилась честность древнего разума. Незадолго до нападения светлых по мне была установлена новейшая разработка темной цитадели – жертвенник сил. В отличие от обычных, он позволяет вытягивать магическую энергию не только из приносимых в жертву живых существ, но и из помещенных на него магических предметов. Во время этой битвы активно применялось множество самых разных, весьма могущественных артефактов, которые после гибели владельцев так и остались здесь. Если вы хорошенько поищете, то можете найти что-нибудь подходящее. Копание в пыли, некогда бывшей человеческими телами, вызвало у Олега острый приступ брезгливости. Тем не менее, он переборол себя и приступил к археологическим раскопкам. Их результатом стали три кинжала, заряженные какими-то убийственными заклинаниями. Лезвия двух из них казались выточенными из непрозрачного обсидиана, а третий целиком лучился мягким янтарным светом. Кроме того, добычу Олега составил глухой черный шлем, от которого во все стороны расходилась аура ненависти и страха, и небольшой, размером с грецкий орех, голубой топаз, неведомо как прикрепленный к тонкой серебряной цепочке. По крайней мере, ни какой-либо оправы, ни дырочек на самом камне, куда можно было бы пропустить цепочку, Олег не обнаружил. От камня исходило удивительно доброе и уютное свечение, и Олег решил, что скормит его башне только в самом крайнем случае. Собрав все это, он прошел вслед за своим призрачным проводником по темному полуразрушенному коридору, отодвинул, следуя подсказкам духа, каменную плиту и, пройдя потайным ходом, вышел к винтовой лестнице, ведущей куда-то вглубь земли. «Ты уверен, что мне сюда?» Олег с большим сомнением посмотрел на черный провал старой лестницы. «Это самый короткий ход на пятый подземный уровень. Кроме того, это единственный способ попасть туда, минуя второй подземный, на котором у меня завелась какая-то незарегистрированная нежить, что-то типа вампиров. Твои внутренности своим обитанием почтила высшая вампирша, если, конечно, тебе это интересно». «Ого, цитадель все же завершила эту разработку. А то, когда меня строили, все это было еще на стадии исследований. Правда, уже перед самой войной к нам приходила проектная документация на них. Но тогда это было сочтено неудачной шуткой». «Да, завершила и вполне удачно. Так удачно, что я сейчас вынужден охотиться за одним из одичавших образцов». «Правда? Но, насколько я помню, эта модель задумывалась как диверсант и охотник на магов. Нападая на нее в одиночку, вы очень рискуете. Есть такое слово «надо». К тому же кто-то говорил, что после подзарядки способен справиться с любой нежитью». «Я тогда не знал, что она высшая. Хотя, наверное, все равно справлюсь». Неуверенность, прозвучавшая в голосе духа, как-то очень Олегу не понравилось. «Так справишься или нет?» «Не знаю», — горестным тоном сознался дух-опекун. «У меня в документации отсутствовало детальное описание боевых и защитных характеристик. Особо секретная информация. Но и то, что там было, весьма впечатляло. На втором уровне имеется множество действующих, но не активированных из-за недостатка энергии ловушек. Но все они рассчитаны на людей и магов. На нежить у нас ничего специального не стояло. Зачем защищаться от собственных рабов и ставить на них ловушки?» «Ладно, сейчас доберемся до заклинательной комнаты, подкормим тебя, а там посмотрим, чем ты сможешь помочь», — сказал Олег, с максимальной скоростью спускаясь по лестнице.